Глава пятая. «Михаил Юрьевич, а как вы относитесь к моей сестре?» «Да вы тут сговорились, что ли? Сначала сама Мария, теперь наследник престола с такими вопросами. Ладно, еще барышня, все списалось на эмоциональность и впечатлительность. Но принц-то мужик, уж всяко более взвешенно подходит к своим словам. Я всеми силами держал нейтрально-вежливое выражение лица. Это не император. Здесь глубокомысленным молчанием отделаться не выйдет». Понимать бы еще, чем вызван сей непраздный интерес. Ее императорское высочество Мария Петровна – красивая, благородная девушка. Иногда весьма импульсивная, как для наследницы престола, но ее поступки продиктованы лучшими побуждениями. Максимально обтекаемо ответил на вопрос Александра. Я всегда останусь перед ней в неоплатном долгу за спасение детей в малых трясинках. К тому же принцесса – лучшая подруга моей невесты. Принц, как мне показалось, смутился, но взял себя в руки. «Мария проявляет к вам весьма недвусмысленный интерес. Я люблю сестру, поэтому хотелось бы знать, поддерживать или нет ее стремление в этом направлении». Александр откинулся на спинку кресла, расслабившись, разом скинув с себя официальную личину. «Как мужчина и человек слова вы мне импонируете. Финансами и магией не обделены. Отсутствие древней родословной всегда можно нивелировать преданной службой Отечеству, чем вы и занимаетесь весьма успешно даже в таком молодом возрасте». А дружба между Марией и Светланой может стать хорошим подспорьем для гармоничной обстановки в семье. Но остается главный вопрос. Оно вам надо? Пока принц расписывал мне все преимущества от будущего союза, я просто-таки чувствовал, как удавка все тоже затягивается на моем горле. Переход от свидетельствования в деле двоедушничества к неофициальным смотринам был слишком явным. Возможно, это не должно было выглядеть как угроза в случае отказа, но выглядело именно так. Хочешь жить — женись. И не на ком-то там, а на принцессе. Охренеть перспектива. Так и хотелось спросить, а папа-император вообще в курсе, чем у него детишки занимаются? На кой ему вообще зять вассал? Александр Петрович, позволю себе уточнить. Вы у меня сейчас как у аристократа или как у мужчины, спрашиваете? Я почувствовал себя ужом на сковороде, которому нужно очень постараться извиться, чтобы не покрыться золотистой корочкой. Ответы будут разницы? Заинтересованно приподнял одну бровь наследник престола. «Будут». «Тогда хочу услышать обе версии и надеюсь на максимально честный ответ, ибо сейчас в семье мнения разделились на этот счет. Мария уже подключила тяжелую артиллерию, отправившись к Оракулу. А мне важно знать, что у сестры есть шансы на простое женское счастье, прежде чем включаться в жесткую конфронтацию с отцом». Я присвистнул. «Машенька, однако, хуже бульдога. Что ж она так в меня вцепилась-то?» Александр, напротив, оказался слишком честным и открытым. Неудивительно, что Крысин с легкостью обвел его вокруг пальца на заседании комиссии при канцелярии императора. Не тому власть пророчат, не тому. Но в моем случае такой откровенный и благородный подход может сыграть мне на руку. Что же, попробуем. Как аристократ и вассал, я должен был бы до потолка прыгать от счастья, сочетаться узами брака с принцессой. Это же такие карьерные, политические, финансовые перспективы, что многие за это убить были бы готовы. Я криво усмехнулся, показывая собственное отношение к такому подходу. Но если посмотреть на Марию Петровну с точки зрения государственного ресурса, то принцесса — товар штучный, уж простите за выражение, и разбазаривать его на какого-то вшивого местного графа, если можно попытаться замириться с кем-то из двух десятков потенциальных врагов или союзников, просто нерационально. Александр согласно кивал на оба моих утверждения. Но вот так они высказали собственного мнения. Подозреваю, что оно находится чуть в стороне от озвученных вами полюсов мнений. «Так и есть», — не стал отпираться я. «Такие браки — это тяжкая ноша и большая ответственность. Если у тебя есть хотя бы капля совести или чести, то чем ближе ты к власти, тем больше рамок и оков на тебя навешивают. Дело даже не в этикете и прочих глупостях, а в соблюдении государственных интересов в ущерб своим. Я никогда не стремился к власти». Мне достаточно того уровня ответственности, который есть у меня сейчас. Кроме обязательств перед родом по его возрождению и перед сюзереном по защите рубежей Отечества, у меня имеются еще и обязательства перед богами, которые тоже нужно выполнять. В случае возникновения спорных ситуаций ни император, ни боги ждать не станут. «Странный вы человек, Михаил Юрьевич», — задумчиво разглядывал меня наследник престола как неведомую зверушку. «Вам пропуск в высшие эшелоны власти выдают на блюдечке с голубой каемочкой, а вы так рьяно от него отказываетесь. Причем аргументы настолько обстоятельны, что мне возразить нечего. «А что же вы думаете, как мужчина?» «Как мужчина, я думаю, что Мария Петровна очень привлекательная девушка, которая с легкостью вскружит голову любому мужчине и будет им вертеть в собственных целях. Кроме того, разница положений всегда будет давлеть над ее будущим супругом, если только он сам не будет иметь соответствующего статуса. Видя, что мои аргументы не возымели должного действия, я решил привести понятный принцу пример. Скажите, вам бы хотелось осознавать, что в вашем браке всегда так или иначе присутствует третья сторона, с которой вы априори не сможете конкурировать?» «Вероятно, нет», — честно ответил Александр, скупо улыбнувшись. «Но мне и сложно представить подобную ситуацию». «Почему же? Если бы вы не были основным претендентом на престол, то могли бы стать принцем-консортом при правящей иностранной королеве в случае политического брака». Приведенная ассоциация весьма зацепила наследника. Он мысленно крутил ее в голове, обдумывая. «Не хотелось бы, чтобы в семье надо мной давлела женщина. Страна — это одно, долг никто не отменял, но семья...» «Не хотелось бы вас расстраивать, но выдержать баланс в такой ситуации способны немногие. Как правило, в спальне еще возможны вариации, но за ее пределами...» Я многозначительно замолчал, давая возможность принцу самостоятельно додумать. «Таким образом, я искренне считаю, что счастье Марии Петровны возможно лишь с человеком, неподвластным вашему батюшке, и с равным социальным и политическим статусом. Я к таким людям не отношусь. Наш с ней возможный союз принесет нам больше проблем, чем удовлетворение. А с учетом утраченной политической выгоды и вовсе имеет все шансы стать провальным. Обиженная в собственных ожиданиях женщина зачастую стремится стать вдовой. Такой вариант, конечно, тоже весьма выгоден для короны. Наши наследники вернут земли в императорское владение. Проблемой будет лишь выполнение вассальной клятвы по защите отечества от монстров. Я сомневаюсь, что Мария Петровна захочет, чтобы ее дети рисковали жизнью и здоровьем». Я резко замолчал, сообразив, что был чересчур откровенен. С другой стороны, не было сказано ничего такого, что можно было бы посчитать оскорблением чести императорской семьи. Всего лишь вариации будущего — брачная геополитика и семейная психология. «Во многом вы правы, Михаил Юрьевич, во многом, но не во всем». Горечь чувствовалась в каждом слове принца. «Императорская семья — это не только привилегии, но и долг. Каждого из нас воспитывали так, что при необходимости мы должны положить на алтарь долга себя и своих детей. Интересы государства всегда выше интересов отдельно взятого человека. Поэтому, если потребуется, наши дети, жены и мы сами встанем плечом к плечу на защиту государства, как Мария Петровна встала на защиту абсолютно незнакомых ей детей в Малых Трясинках. Здесь он меня уел. Туше». Оценив произведенный эффект от своих слов, Александр продолжил. «Ваша позиция мне ясна и понятна. Я благодарю вас за исключительную честность, если позволите, то дам вам совет». Я кивнул, ожидая, что мне предложит принц. «Отправьтесь куда-то подальше, чтобы исчезнуть из поля зрения Марии Петровны. Иногда, если игрушки пропадают из поля зрения, она утрачивает к ним интерес. Может статься, что так сработает и с вами». «Если сегодняшний разговор с вами и завтрашняя аудиенция с его императорским величеством не отправят меня на каторгу наизнанку, то я предполагал отправиться на север нашей необъятной родины. Баронесса Белухина обещала устроить мне незабываемое путешествие». Александр Петрович снова грустно улыбнулся, оценив и шутку, и мои планы. «Знаете, Михаил Юрьевич, я вам в какой-то мере сейчас завидую. Вы имеете ту свободу, которая мне недоступна в силу статуса и обязательств перед страной». Принц встал из-за стола, показывая, что аудиенция подошла к концу, и протянул мне руку для пожатия. «Обещаете, что потом поделитесь впечатлениями от путешествия?» «Обещаю, Александр Петрович». Я пожал руку наследнику престола и подмигнул. «Надеюсь, результаты путешествия вы сможете увидеть собственными глазами». Принц не стал уточнять, что я имею в виду, и на этом встреча завершилась. Часы стыдливо пробили час ночи. Александр Петрович сидел в кабинете отца и ждал, пока тот закончит разговор по мобилету. «Найди мне этот артефакт и того, кто его применяет. Мне все равно, из-под земли достань. Сейчас они на графах практикуются, как на кошечках. А если кого-то из моей семьи подчинят или меня, ищи». Петр Алексеевич отключился и протяжно выдохнул, успокаиваясь. «Как прошла встреча?» «Несколько неожиданно». Александр повел плечами, разгоняя кровь в затекших мышцах. Восторга от перспективы сочетаться браком с Машенькой он не испытал. «Вот это как раз вполне ожидаемо с учетом характера твоей сестры», — хмыкнул император. «Но перспективы-то должны были перевесить». В том-то и дело, что как женщина она его вполне устраивает, но последствия этого брака он прекрасно себе представляет. Комарин так системно их описал, будто сидел с нами на семейном совете. Из его уст слышать про принцессу как государственный ресурс было весьма неожиданно. Ему будто не 18 лет, а все 200 или 300, из которых минимум сотню он провел у власти. Император нахмурился, обдумывая услышанное от сына. «Может, он и правда двоедушник? А мы его тут на роль члена семьи рассматриваем». «Знаешь, даже если и да, то лучше бы к нам почаще такие души попадали». Александр потер виски. Голова ныла от длительного использования дара. «Он очень хорошо представляет себе, что такое долг, честь и взятые обязательства. Комарин не стремится к власти. Весь разговор со мной был предельно честен, хоть пару раз и сказал чуть больше, чем планировал». «Какой твой вердикт по этому вопросу?» Император выжидающе уставился на сына, который по собственной инициативе сегодня провел встречу с Комариным. «Мое мнение ты знаешь?» «Знаю, как и то, что Маша просто так не отступится, не в ее характере». Александр сознательно сейчас отгораживался от теплых братских чувств, уступая практичности наследника престола. Как сказал сегодня наш гость, разбазаривать принцессу на вшивого местного графа просто нерационально. Мы и так имеем на редкость лояльного вассала с учетом всей предыстории наших взаимоотношений. «Вот вроде бы я согласен с тобой почти на 100%. Петр Алексеевич устало тер глаза. «Но где-то глубоко в душе скребет предчувствие, что твоя сестра отнюдь не дура, и просто так во всех подряд вцепляться мертвой хваткой не будет. Это вообще первый раз, когда она заговорила о замужестве». «Согласен, но это вполне укладывается в один из обсуждаемых нами сценариев правления, где Мария остается в стране, а остальные принцессы отрабатывают внешнеполитические цели». «Пока мое решение остается неизменным, но постарайтесь узнать, что ей предсказал Оракул». На этом краткий семейный совет завершился. Я связался с Агафьей, предупреждая, что ночевать останусь в Кремле в специальной гостинице для гостей. Не было смысла возвращаться домой, если к 8 утра я должен был присутствовать на аудиенции у императора. «Хм, заботливый мальчик», — прокомментировала вампирша. «А мы уж начали беспокоиться, не отправили ли тебя случайно в казематы сразу из кабинета наследника престола. Спасибо, что предупредил. Костюм, подобающий выслать?» «А чем мой плох?» Я искренне возмутился. «Не барышня наряды менять по 3 раза за день?» «Деревня», — ласково охаяла меня бабка. «Это твой первый официальный выход в свет в статусе графа, победителя в родовой войне, да еще и после обвинения в двоедушничестве. Ты должен выглядеть так, чтобы ни одна самая захудалая шавка не посмела раскрыть свою пасть в твою сторону. Еще вопросы есть?» «Нет», — усмехнулся я, принимая столь неожиданную заботу от Агафьи. «Присылай. Только предупреждаю, если этот костюм будет попугайной расцветки, то я его не надену». «Ой, смотрите, какие мы нежные», — хохотнула вампирша. «Не бойся, солдат ребенка не обидит, все будет в лучшем виде». На этом наш разговор закончился, и я, приняв душ, завалился спать. Вернее, планировал это сделать, но неожиданный сюрприз от Таймы несколько сместил мои приоритеты. В этот раз иллюзионистка не стала заострять внимание на экзотичности антуража, выбрав наш дом в Санкт-Петербурге, но вот эротическая составляющая была выше всяких похвал. Засыпал я уже под утро, вымотанным, но удовлетворенным.